Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». «Маска Марса». Они не знают ни жалости, ни злости. Они убивают не ради удовольствия и не ради мести. Космические бастионы, управляемые непогрешимыми и непредсказуемыми электронными мозгами, существующие ради одной единственной цели – убивать живое. Они летят сквозь вечную ночь Вселенной, отыскивая населенные планеты и обращая их в пустыни. Люди нарекли их берсеркерами. И только люди способны помешать им истребить все живое в галактике. Иногда исход неравной битвы способен решить один единственный человек, жалкий, недолговечный микроб по сравнению с берсеркером. Так в чем же секрет силы, позволяющий человечеству одержать верх? После каждой битвы, даже окончившейся победой, остаются раненые. Поврежденная плоть способна исцелиться. Руку можно заменить, глаз забинтовать. Даже поврежденный мозг до некоторой степени поддается восстановлению. Но бывают раны настолько глубокие, что скальпелю хирурга не под силу измерить их глубину. Есть двери, открывающиеся только изнутри. Я отыскал расколотый рассудок. Что сделали я и Т? Первое, что я осознаю, это свое местонахождение. Я в большом коническом помещении внутри какого-то громадного транспортного средства, мчащегося через космос. Вселенная знакома мне, хотя я только-только появился в ней. Он пришел в себя. Черноволосая девушка с испугом смотрит на меня. Передо мной, медленно фокусируясь в поле моего зрения, появляются полдюжины человек в отрепьях, из них трое давно небритые мужчины. В поле моего зрения моя левая рука поднимается, чтобы ощупать лицо, и натыкается на повязку, закрывающую левый глаз. «Не трогайте», — говорит самый высокий мужчина. Наверное, раньше он был весьма представительным. Он говорит резким тоном, но держится с некоторым подобострастием, будто я важная особа. Но я всего лишь... Кто же? «Что стряслось?» – спрашиваю я. Моему языку с трудом даются самые простые слова. Правая рука болтается вдоль туловища, словно плеть, но при мысли о ней она шевелится, и я с ее помощью приподнимаюсь в сидячее положение, от чего голову стискивает резкая боль. Приходит дурнота. Две женщины пятятся от меня. Дюжий молодой человек покровительственно обнимает их за плечи. Эти люди знакомы мне, но я никак не могу нашарить в памяти их имена. «Лучше не напрягайтесь», — говорит высокий. Его руки... Руки врача ощупывают мою голову, проверяют мой пульс и снова укладывают на стол с мягкой обивкой. Теперь я вижу, что по бокам от меня стоят роботы, и предполагаю, что доктор в любую секунду велит им отвезти меня в больничную палату. Впрочем, нет, ничего подобного, это не больница. Когда я смогу припомнить правду, она окажется ужасной. «Как вы себя чувствуете?» – спрашивает третий мужчина, старец, склоняясь надо мной. «Нормально, по-моему». Речь моя складывается из жалких обрывков. «Что стряслось?» «Был бой», – поясняет доктор. «Вы были ранены, но я спас вам жизнь». «Ладно, хорошо». Боли, головокружения потихоньку отступают. «Как и следовало ожидать, вы испытываете затруднения при разговоре», — удовлетворенным тоном отмечает доктор. «Вот, попробуйте-ка прочесть это». Он поднимает карточку, покрытую ровными рядами значков, видимо, букв или цифр. Мне ясно видна форма каждого символа, но они не значат для меня ничего, ровным счетом ничего. «Нет», — в конце концов говорю я, закрывая глаз и откидывая голову на ложе. Я отчетливо чувствую, что все вокруг настроены ко мне враждебно. Почему? Что стряслось, не унимаюсь я. «Мы все пленники находимся внутри машины», — слышу я голос пожилого. «Хотят это, вы помните?» «Да», — киваю я. Воспоминания брежут в памяти, но совсем смутно. «Меня зовут...» — старик издает сухой смешок, будто испытав облегчение. «Почему бы не Тат от Тадеуш?» «Тат?» — переспрашивает доктор. Я снова открываю глаз. Уверенность и решительность доктора все растут. То ли потому, что я что-то сделал, то ли наоборот, чего-то не стал делать. «Вас зовут Тат». «Мы пленники?» – спрашиваю я у него. «Пленники машины?» «Берсеркера», – вздыхает он. «Это вам что-нибудь говорит?» В дальнем уголке рассудка это слово что-то означает для меня, но я не в силах вынести его значение на поверхность. Приходит спасение. Я засыпаю. Пробудившись вновь, я чувствую, что силы возвращаются. Стол пропал, я лежу на мягком полу этой комнаты или камеры этого конического белого места заключения. Оба робота стоят обок меня, уж и не знаю почему. «Эцок!» – вскрикиваю я вслух под напором внезапно нахлынувших воспоминаний. Я находился на планете Эцок, когда на нее напали берсеркеры. Механические агрессоры, в числе прочих, вынесли нас семерых из глубокого убежища. Воспоминания остаются смутными и путанными, но непередаваемо ужасными. «Он проснулся», — говорит кто-то снова. И опять женщины шарахаются от меня. Старик поднимает свою трясущуюся голову, чтобы поглядеть на меня оттуда, где совещался с доктором. Молодой здоровяк подскакивает ко мне, сжимая кулаки, будто я представляю для него угрозу. «Как вы себя чувствуете, Тат?» – окликает доктор. Потом, поглядев на меня, сам же и отвечает. «Он в порядке. Девушки, помогите ему кто-нибудь поесть. Или вы, Холстед?» «Помочь ему? Боже!» Черноволосая девушка прижимается спиной к стене, стараясь оказаться как можно дальше от меня. Две другие женщины склонились над раковиной, стирая в ней чье-то одеяние. Бросив на меня взгляд лишь мельком, они снова отворачиваются к раковине. «Голова моя забинтована не просто так. Должно быть, я выгляжу просто жутко. Лицо мое чудовищно изувечено, раз все три женщины не испытывают ко мне ни малейшей жалости. Кто-нибудь покормите его», – теряет терпение доктор. «Так или иначе, а сделать это придется». «От меня он помощи не дождется», – заявляет здоровяк. «Есть же предел всему». Черноволосая девушка начинает подбираться ко мне через помещение. Взгляды всех остальных устремлены на нее. «Ты собираешься?» – удивляется крепыш, тряхнув головой. Она движется медленно, будто ей больно ступать. Несомненно, она тоже пострадала во время боя. Лицо ее покрыто застарелыми рассасывающимися синяками. Опустившись рядом со мной на колени, она направляет мою левую руку, помогая мне поесть, и дает воды. Правая половина моего тела не парализована, но почему-то не слушается меня. Когда доктор снова подходит, я интересуюсь, а мой глаз? Он будет видеть? Доктор поспешно отталкивает мои пальцы от повязки. «В настоящее время вам придется обходиться одним левым глазом. Вы подверглись операции на головном мозге. Позвольте предупредить, если вы снимете повязку сейчас, последствия могут оказаться крайне пагубными». По-моему, он говорит о повязке на глазу как-то уклончиво. Почему? «Ты больше ничего не вспомнил?» – спрашивает у меня черноволосая. «Вспомнил. Перед падением Эцога говорили, Иоганн Карлсон возглавил флот, обороняет солнце». Все уставились на меня, уцепившись за мои слова. Но они же должны лучше знать, что произошло. «Карлсон выиграл сражение?» – с мольбой спрашиваю я. Потом осознаю, мы все еще пленники. И плачу. «Новых пленных сюда не доставляли», — сообщает доктор, внимательно наблюдая за мной. «Думаю, Карлсен побил берсеркеров. По-моему, этот самый берсеркер сейчас удирает от человеческого флота. Что вы чувствуете по этому поводу?» «Что? Неужто вместе с грамотностью меня оставила способность понимать слова? Радость?» «Все чуточку расслабляются. Когда нас швыряло туда-сюда во время сражения, вы раскроили себе череп», — сообщает старик. «Вам еще повезло, что тут присутствует знаменитый хирург». Он кивает в сторону доктора. «Машина хочет оставить нас всех в живых, чтобы изучать. Она дала доктору все необходимое для операции. Если бы он дал вам умереть или стать паралитиком, ему пришлось бы несладко. Да, сэр, машина дала это ясно понять». «А зеркало, осведомляюсь я, указывая на свое лицо, должен видеть, насколько скверно». «У нас нет зеркала», — говорит одна из женщин возле раковины таким тоном, будто это моя вина. «Ваше лицо? Оно вовсе не обезображено», — возражает доктор. «Его тон убедителен, то есть был бы убедителен, не будь я совершенно убежден в собственном уродстве. Я раскаиваюсь, что эти добрые люди должны мириться с присутствием такого монстра, ведь у них и без того хватает горести. Простите, промочу я, отворачиваясь от них и пытаясь спрятать лицо». «Так ты в самом деле не знаешь?» — вдруг подает голос черноволосая, долго наблюдавшая за мной в молчании. «Он не знает!» Голос ее пресекается от избытка чувств. «Ох, Тат! Твое лицо в полном порядке». И в самом деле на ощупь моя кожа вполне гладкая и нормальная. Черноволосая девушка с жалостью смотрит на меня. Из-под платья у нее виднеются идущие через плечо полузажившие ссадины, смахивающие на след от кнута. «Кто-то тебя поранил», — с испугом говорю я. Одна из женщин у раковины издает нервный смешок. Здоровяк что-то ворчит. Я поднимаю левую ладонь, чтобы заслонить свое ужасное лицо. Правая тоже поднимается, проводя по пальцам, лежащим на краю повязки. Внезапно здоровяк изрыгает проклятие и указывает на открывшуюся в стене дверь. «Машина хочет посоветоваться с тобой о чем-то», — резко бросает он мне. Он держится, как человек, желающий рассердиться, да только не осмеливающийся. «Кто я? Какой я, если эти люди так ненавидят меня?» Я встаю на ноги. Я достаточно окреп, чтобы идти. Я помню, что я тот, кто ходит беседовать с машиной один на один. В коридоре она являет мне в качестве своего лица два сканера и громкоговоритель. Я знаю, что меня окружают кубические мили машинерии и берсеркеры, несущие меня сквозь космос, и вспоминаю, как стоял на этом самом месте перед сражением, беседовал с ним, но понятия не имею, что говорил. Правду говоря, я вообще не в состоянии припомнить слова хоть одного разговора за свою жизнь. «Предложенный тобой план провалился. Карлсен все еще функционирует», — скрежещет голос машины, шипя и хрипя, будто опереточный злодей. «Что же это такое мог предложить этой жуткой машине я?» «Я помню очень мало, признаюсь я. Мой мозг был поврежден. Если ты лжешь о своей памяти, то должен понять, что я не введен в заблуждение. Наказание тебя за провал твоего плана не помешает и не поможет исполнению моего предназначения. Я знаю, что ты живешь вне законов человеческой структуры, что ты даже отказался использовать полное человеческое имя. Зная тебя, я верю, что ты поможешь мне против структуры разумной жизни. Ты остаешься начальником над остальными заключенными. Позаботься, чтобы твои поврежденные ткани восстановили как можно лучше. Скоро мы нападем на жизнь новым способом». Наступает пауза, но мне сказать нечего. Затем шипящий громкоговоритель со скрежетом смолкает, глаза сканера угасают. Не наблюдает ли он за мной по-прежнему, но только тайком? Но он сказал, что доверяет мне, этот кошмарный враг. Сказал, что верит в мою порочность, сделавшую меня его союзником. Теперь память вернулась ко мне настолько, что я знаю. Берсеркер говорит обо мне правду. Отчаяние мое так велико, что меня охватывает полнейшая уверенность в поражении Карлсона. Надежды нет нигде, потому что во мне угнездился ужас. Я предал все живое. До каких же низостей докатился я в своей бездонной порочности? Я уже отворачиваюсь от безжизненных сканеров, когда уголком глаза улавливаю какое-то движение, мое собственное отражение в полированном металле. Я оборачиваюсь к сверкающей плоской переборке, разглядывая себя. Моя голова и левый глаз забинтованы, это я уже знаю. Под кожей вокруг правого глаза расплывшийся давний кровоподтек, но ничего шокирующего и омерзительного в моем облике нет. Я вижу, что волосы у меня светло-каштановые, как и всклокоченная двухмесячная борода. Нос, рот и челюсть довольно заурядные, в лице моем ничего ужасного нет. Ужас затаился во мне самом. Я добровольно служил берсеркеру. Как и кожа под правым глазом, кожа вокруг повязки синевато-зеленого-желтая. Разлившийся под кожей и теперь распадающийся гемоглобин – результат хирургической операции на моей голове. Я помню предупреждение доктора, но повязка на глазу – такое же искушение для пальцев, как больной зуб для языка, только 100 крат сильнее. Ужас сосредоточен в моем порочном левом глазу, и не в силах удержаться, я ощупываю его. Моя правая рука энергично приходит в действие, срывая повязку. Я моргаю. Мир затуманивается. Я вижу двумя глазами. Затем умираю. Ты ковылял по коридору ворчанием и стонами, давая выход своей ярости, сжимая в руке черную повязку. Теперь дар речи вернулся к нему целым шквалом грязных словечек, и он сыпал ими, пока совсем не выдохся. Спотыкаясь, спешил он по коридору, неистовствуя на этих умников, недоделанных, пустившихся на такое ловкое ухищрение, чтобы избавиться от него. То ли гипноз, то ли что еще. Значит, переименовать его вздумали, да? Но он им покажет Тадеуша. Добравшись до двери, Тэ распахнул ее, от слабости ловя воздух ртом, и пошел в тюремную камеру. По ошарашенному лицу докторишки сразу понял, что тот мигом уразумел. Тэ снова у руля. «Где мой кнут?» Тэ принялся озираться пылающим взором. «Какой умник недоделанный спрятал его!» Женщины заверещали. Молокосос Холстед понял, что план с Тадеушем провалился, и, сдав вопль отчаяния, он ринулся в атаку, вихляясь, как безумный. Разумеется, роботы-телохранители Тэ куда проворнее любого человека. Один из них парировал удар Холстеда металлическим кулаком так, что здоровяк вскрикнул и сложился пополам, баюкая руку. «Дайте мне мой кнут!» Робот тотчас же подошел к раковине, сунул руку за нее, извлек пластиковый шнур с узлами и принес хозяину. Жизнерадостно хлопнув робота ладонью, Тэ ухмыльнулся при виде раболепия остальных пленников. Протянул кнут между пальцами, левая рука как-то онемела. Тэ раздраженно пошевелил пальцами. «Чего это с вами, мистер Холстед? Ручка болит, что ли? Может, пожмете мне руку, поздоровкаемся? Давай, вали-ка. Вали сюда!» Холстед так смешно скорчился на полу, что Тэ помедлил, давая себе в волю посмеяться. «Слышь, народ!» – отдышавшись, продолжал он. «Друзья мои милые! Машина говорит, что я покамест начальник, ясно?» «Та кроха информации про Карлсона, что я ей дал, свое дело сделала. Бум! Так что вы уж постараетесь мне угодить, потому как машина поддерживает меня на все 100. Эй, док!» Левая рука Тэ непроизвольно затряслась, и он взмахнул ею в воздухе. «Хотел меня поменять, а? Провернул какой-то трюк, чтобы подловить меня. Док держал свои драгоценные руки за спиной, словно надеялся защитить их. «Я не сумел бы сформировать вам новый склад характера, даже если бы попытался. Разве что решил бы дойти до конца и превратить вас в растение. Такое мне было по силам». «А теперь жалеешь, что не сделал?» «Но ты боялся того, что машина сделала бы с вами». «Ну, что-то провернуть все-таки пытался, а?» «Да. Ради спасения вашей жизни». Док выпрямился во весь рост. «Ваша травма повлекла острейший, почти непрерывный эпилептический припадок, и устранение гематомы из вашего мозга облегчения не принесло. Посему я разделил мозолистое тело». «А это еще что такое?» – взмахнул кнутом Т. «Видите ли, правое полушарие мозга управляет в основном левой половиной тела. Левое же у большинства людей доминирующее, управляет левой половиной и осуществляет большинство суждений, касающихся абстрактных понятий». «Не знаю, когда случается удар, кровоизлияние находится напротив парализованной половины тела». «Совершенно верно», – док вскинул подбородок. «Т, я разделил ваш мозг, отделил правую половину от левой. Ну, в общем, проще объяснить не могу. Это старинный, но эффективный метод лечения острой эпилепсии. В данных условиях это лучшее, что я мог для вас сделать. Я готов присягнуть в этом или пройти проверку на детекторе лжи». «Заткнись! Я тебе покажу детектор лжи!» Трясущийся Т шагнул вперед. «И чего со мной будет?» «Как хирург могу лишь сказать, что вас ждет много лет практически нормальной жизни». «Нормальной?» Сделав еще шаг, Т замахнулся кнутом. «А зачем ты развязал меня, завязал мне совершенно здоровый глаз и начал звать меня Тадеушем?» «Это была моя идея», – дрожащим голосом вставил старик. «Я подумал, в таком человеке, как вы, должен быть кто-то, какой-то компонент вроде Тата. Вот я и подумал, что под психологическим давлением, которому мы тут подвергаемся, Тат может выплыть наружу, если мы дадим ему шанс в правом полушарии. Это была моя идея. Если она причинила вам какой-то вред, спрашивайте с меня». «Не спрашиваю». Но в этот момент любопытство Т с лихвой перекрыло гнев. «Что за тип этот Тадеуш?» «Вы», — откликнулся доктор, — «никого другого в вашем черепе быть не может». «Джуда Тадеуш», — подхватил старик, — «был современным иудоискариотом. Простое сходство имен, но...» Он развел руками. Т фыркнул. «Ты решил, что во мне есть добро, а? Что оно непременно должно когда-нибудь выплыть. В общем, я бы сказал, что ты рехнулся, как бы ты не был прав. Тадеуш был на самом деле. Немножко пожил в моей черепушке. Может, и сейчас где-нибудь прячется. Как бы мне до него добраться, а?» Подняв правую руку, ты осторожно ткнул пальцем в уголок правого глаза. «Уй! Я не люблю, когда мне больно. У меня ранимая нервная система. Док, как вышло, что его глаз справа, когда все крест-накрест? А раз это его глаз, почему я чую, что с ним происходит?» «Потому что я разделил и оптический хиазм. Это несколько запутанно». «Неважно. Мы покажем тогда Тадеушу, кто здесь начальник. Он может понаблюдать вместе с нами. Эй, чернявая, вали-ка сюда. Давненько мы с тобой не тешились, так ведь?» «Да», — шепнула девушка, охватив себя обеими руками, едва не рухнув в обморок. Но все-таки двинулась к Т. 2 месяца в роли рабов научили всех, что легче всего повиноваться. «Тебе понравился этот недоумок Тат, а?» — прошептал Т, когда девушка остановилась перед ним. «Думаешь, лицо у него в полном порядке? А как насчет моего? Смотри на меня!» Тео узрел, как его собственная левая рука поднимается, чтобы прикоснуться к щеке девушки. Нежно, с любовью. Увидел по ее ошеломленному лицу, что девушка ощутила в руке Тадеуша. Еще ни разу не смотрела она на Те с таким выражением. Вскрикнув, Те замахнулся на нее кнутом, и тут его левая рука метнулась перед ним, чтобы ухватить правую за запястье, как терьер, смыкающий челюсти на шее змеи. Правая рука Т все еще сжимала кнут, но ему показалось, что послышался хруст костей. Ноги запутались, и он упал. Попытался криком позвать на помощь, не смог не спустить ничего, кроме невразумительного рева. Роботы стояли неподвижно, наблюдая за ним. Казалось, прошло много-много времени, прежде чем лицо доктора нависло над ним, и на левый глаз бережно опустилась черная повязка. Теперь я понимаю намного глубже и принимаю правду. Поначалу я хотел, чтобы доктор удалил мне левый глаз, и старик его поддерживал, цитируя какую-то архаичную книгу верующих, где говорится, что соблазняющий глаз следует вырвать. А, кажется, Евангелие от Матфея, 5:29. Глаз – цена небольшая за избавление от Т. Но немного поразмыслив, доктор отказался. «Те и есть вы», — сказал он наконец. «Я не могу указать на него скальпелем и удалить, хотя я и приложил руку к тому, чтобы разделить вас двоих. Теперь обеими половинами тела управляете вы, а раньше он». Доктор утомленно улыбнулся. «Вообразите комитет трех, тройку в своем черепе. Один из них — Тадеуш, второй — Т, а третий — особа, сила, обладающая правом решающего голоса. Вы». Более толково мне не объяснить. А старик кивнул. По большей части я теперь обхожусь без повязки. Читать и говорить легче, когда я пользуюсь своим некогда доминировавшим левым полушарием, и все равно я остаюсь Тадеушем. Должно быть, потому что предпочитаю им оставаться. Неужели все так ужасно просто? Время от времени я беседую с берсеркером, все еще верящим, что Т – жадный злодей. Берсеркер намерен подделать много денег, монеты и банкноты, чтобы я доставил их в шлюпки на высокоразвитую планету. Он полагается на мою порочность, какова я должна подорвать тамошнюю цивилизацию и настроить людей друг против друга. Но берсеркер то ли чересчур поврежден, чтобы следить за своими пленниками непрерывно, то ли не считает это необходимым. Пользуясь своей свободой передвижения, я сварил из серебряных монет кольцо и охладил его до сверхпроводимости в помещении близ неживого сердца берсеркера. Холстед утверждает, что сумеет при помощи этого кольца, несущего постоянный электрический ток, запустить тахионный двигатель катера, представляющий собой нашу тюрьму, и вспороть берсеркера изнутри. Быть может, мы так повредим его, что сумеем спастись, а может, все погибнем. Но пока я жив, я Тадеуш и управляю собой. Обе мои руки ласково, бережно касаются длинных черных волос.